Надо признать, что по сравнению с уральской эвакуацией, мое изгнание из Ленинграда было относительно благодаря английской школе на площади труда. Мама наотрез отказалась переводить меня в купчинское учебное заведение. Как выяснилось много лет спустя, это спасительное для моей дальнейшей жизни решение было вторым. Кланяюсь бабе Мане. Ее личная борьба с рабоче-крестьянским государством тоже не уложилась в один шаг. А первое случилось года за два до этого, когда мы еще жили на Театральном. Отца, работавшего главным инженером ГИКИ, Государственного института керамической промышленности, вызвали в райком и, пригрозив лишением партбилета, приказали вместе с семьей переехать в Новгородскую область на должность инженера МТС. Тогда шла очередная советская кампания по усилению, или, может быть, укреплению сельских машино-тракторных станций городскими кадрами. В советском Новоязе люди перенимают функции арматуры и мертвых железобетонных конструкций. Услышав об этом предложении, от которого нельзя было отказаться, мама отказалась наотрез. «Скажи там, что твоя несознательная беспартийная жена в любом случае останется в Ленинграде. Скажи, что они разбивают крепкую советскую семью. Уже не для них, а для отца, родившегося в Белоруссии, моя дочь ленинградка в пятом поколении». Самое удивительное, что крепкая советская семья сработала. Райкомовское начальство отступилось, найдя другую инженерную жертву. В Ленинград меня возили каждый день, кроме воскресенья и каникул. Образ дороги, оставшийся в памяти, выглядит так. Меня будет в полседьмого, вталкивают сперва в туалет, потом в ванную, потом все еще в полубессознательном состоянии выводят в кухню и кормят завтраком. За окном мрак, похожий на расплавленный вар. В этом мраке, размываемом редкими фонарями, мы с отцом идем и идем по мерзлому пустырю до платформы, где останавливается электричка. В Ленинград можно добраться и автобусом, но он едет к электросиле, а значит, в него не втиснешься. Через много лет, проезжая на машине по проспекту Славы, уже плотно застроенному, я поняла, что расстояние от корпусов 10-го дома до железнодорожной насыпи не такое уж большое. Взрослым шагом минут 10-12 на это открытие никак не повлияло на память. Там все осталось по-прежнему. Беспредельный мрак. Из электрички мы выходим на Витебском вокзале. Отсюда до площади труда идет 11-й трамвай. Издалека, стоя на остановке, невозможно разобрать номер, но, к счастью, на широких трамвайных лбах горят разноцветные огоньки. У каждого номера свои. У нашего красный и белый. Еще минут 20 безвольным кульком, сплюснутым чужими телами, я уже проезжаю мимо родной театральной, от которой всего одна остановка до площади труда. Теперь это кажется странным. Но роскошные царские декорации прежней жизни не заставляли ёкать мое сердце, как у тех эвакуированных, которые прижились на новом месте. Что было, то прошло. Иногда я ходил на продленку, видимо, в те дни, когда болела сестра, и бабушка боялась не оставаться. Но обычно меня забирала мама. У нее была своя одиссея. Успев отовариться в привычных городских магазинах, в голом купчинском гастрономе с продуктами дело обстояло примерно так же, как на новгородском сельском. Хлеб, булка, молоко, картошка с морковкой и вечные советские консервы. Мелкие части в томате. До сих пор гадаю, встречался ли в родной природе крупный частик. Да сгущенное, голубое, обязательно с сахаром молоко. Но главное — осмотреть обменные адреса. Как было твердо обещано бабушке, процедуру возвращения из купчинской эвакуации мама начала немедленно после переезда. По вечерам сидела на кухне, тщательно прорабатывая справочники по обмену жилплощади, еженедельные брошюрки с разноцветными обложками. Переговоры, предшествовавшие осмотру, велись из единственной на всю округу телефонной будки, ближе к ночи, когда рассасывалась обычная очередь. Не исключено, что в обмен на двухкомнатную хрущевку могли претендовать на что-нибудь тоже отдельное, но не с мамиными царскими запросами, никак не выше четвертого этажа, взять на высокие потолки, такие же высокие под потолок окна, непременно глядящие не во двор, а на улицу, и уж, конечно, в 10-15 минутах пешком от моей школы. Иными словами, район, который мама считала приемлемым, не выходил за границы Исаакиевской площади, набережной лейтенанта Шмидта, Мойки и улицы Декабристов. Да, чуть не забыла, хорошие паркетные полы. Как правило, очередные телефонные переговоры заходили в тупик уже на первом этажном вопросе. Кто вырос в старом петербургском доме, поймет. Ближе к лету стало окончательно ясно. Все это вместе возможно лишь в виде двух комнат в коммуналке. Следующий и последний этап моей дворовой жизни начался в зимние каникулы моего второго класса, когда мы в конце концов обменялись. Переехали на улицу Союза Связи, дом 13, квартира 11. Отсюда до Театральной площади было совсем близко, как, впрочем, и до Александровского сада с его горкой и медным всадником. Но бабушка, так никогда не оправившись от купчинской эвакуации, больше не могла со мной гулять. Она теперь совсем не выходила. Даже в Никольский собор мама возила ее на такси. Редко, два раза в году, по главным церковным праздникам. Самостоятельность меня не пугала, ведь между девочкой, уехавшей из театралки, и той, что лишь через год переехала по новому адресу, лежал опыт купчинской жизни. Во двор колодец я вышла во всеоружие, с первым изрядным запасом ненормативной лексики, во-вторых, с полным пониманием того, что прежде чем заводить дружбу, надо понять, кто и кому здесь враг. Забегая вперед, скажу, что не все из перечисленного пригодилось. Например, здесь не было врагов в купчинском смысле. Возможно, потому что не было отдельно стоящих корпусов. Но главное, в Купчино мы сбивались в мелкие стайки, соответствующие возрасту, так что дружить или воевать приходилось более или менее со сверстниками. Здесь на Союза Связи была одна большая стая. В признак главарях ходил большой мальчик-семиклассник, чья семья жила в подвальном этаже. То, что альфа-самец он, я понятия не имела. Просто озиралась в поисках себе подобных, краем глаза отмечая сизые в потеках стены, ржавые дождевые трубы и огромную кучу чего-то неизвестного, припорошенную снегом. Эта куча сама собой притягивала взгляд. То, что я видела, никак не походило на строительный мусор, на гору земли, оставшейся от котлована под очередной фундамент, в Купчинах использовали вместо горок. Мальчики и девочки делали вид, что меня не замечают. Я тоже стояла, ждала, пока не подойдут. Стояние на калке длилось и длилось. И каждая минута отгрызала еще один кусочек от моих шансов превратиться в свою. Так я, во всяком случае, чувствовала. А еще понимала, надо что-то делать. Вот я и сделала. Ловко по обезьяне взобралась на неопознанную кучу, победно съехала вниз, попутно сообразив, что леденелые ветки, царапающие даже сквозь рейтузы, никакой не мусор, а веники, которые насаживались на палки. Здешние дворники ими подметают дворы. Прежде все-таки, чем ко мне подошли, пришлось взобраться и скатиться еще два раза, окончательно загубив не только рейтузы, но и пальто, но создав себе правильную репутацию, которой хватило надолго. Окончательно моя репутация сложилась и упрочилась, когда дворовый народ выяснил, что я умею рассказывать истории. Не то, чтобы все другие не читали книг, но мне, благодаря тренированному воображению домашнего ребенка и врожденной попугайской памяти, удалось занять особое место в нашей дворовой стае. Без особых усилий завоевать почти монопольное право, которое в настоящих зонах, начинавших редеть и рассасываться всего года за три до моего рождения, при Хрущеве, даровавшем свободу тем, кто сидел по 58-й, называется «травить или тискать романы». До меня на нашей маленькой дворовой зоне эта вакансия поэта была пуста. Романы было принято тискать на чердаке, куда мы и забирались. Сперва небольшой компанией. Постепенно по двору прошли слухи, и компания разрослась. Свои романы, гремучую смесь из сказок народов мира, с книжными россказнями о пионерах-героях, почерпнутыми из школьной библиотеки, я совсем не помню. Это отлично помню ощущение власти над аудиторией, когда несешь черти что, а все тебя слушают, раскрыв рот. Видимо, мое глубокое уважение к силе слова выросло из тех дней. Во всяком случае пустил росток, позже давший зависть еще одного знания, важнейшего для советской жизни, в которой, впервые сталкиваясь с человеком, приходилось отвечать на главный вопрос, свой или чужой. Ответ можно прочесть по мимике, активному вокабуляру, способу строить предложение, что, конечно, не исключает ошибки. Тот, кого ты принял за своего, на самом деле может оказаться еще и своим среди чужих. Но эти тонкости и сложности все-таки относятся к взрослому существованию, до которого мне еще предстояло дорасти. Подобно Купчинской, моя жизнь на союза связи тоже делилась надвое. Школа и двор. В школе не нужно было доказывать, что я своя, тем более что я училась на отлично. В начальных классах это еще важный социальный критерий. Но, поживав купчинского вара, я уже не довольствовалась осмысленным школьным существованием, из которого выросло родство до нынешних пор, связывающее меня с бывшими одноклассниками. Словно толстенным канатом меня тянуло на двор. В простую и беспощадную жизнь, чьи советские соблазны мне еще предстояло преодолеть. В табеле о дворовых рангах школьные оценки играли противоположную роль. Отличников и отличниц презирали, дразня зубрилами и гогочками. Здесь ценили и уважали другие таланты. Ловкость, с которой прыгаешь с гаража, точность попадания битки в нужную клетку классиков, расчерченных на асфальте, или мяча в живую мишень, когда играешь в вышибалы. В Купчино за отсутствием подворотен, о вышибалах никто и не слыхивал. Эти навыки мне пришлось набирать с нуля. За несколько лет почти ежедневных тренировок я сумела выбиться в первые ряды по многим дворовым видам спорта, включая настольный теннис. Уж не знаю, каким чудом, но однажды в нашем дворе появился теннисный стол со всеми причиндалами вроде перечной сетки и нескольких ракеток. За этим столом я однажды обыграла Вовку, нашего нового альфа-самца. К тому времени прежний уже успел вырасти и исчезнуть. Сперва, говорили, будто он завербовался на комсомольскую стройку. Те годы об этих стройках распевали песню «Мой адрес, ни дома, ни улица, мой адрес, Советский Союз». Потом пошли слышать, что не завербовался, а сел. Глядя на его семейство, папаша-алкоголик, несчастная, вечно замотанная мать, это верилось. Кем были Вовкины родители, я точно не помню. Знаю, что оба работали на Адмиралтейском заводе. Обычная ленинградская семья с деревенскими корнями и чередой крестьянских поколений, разорванной переездом в город. Скорее всего, не в 20-х, как моя баба Маня с сыновьями, а позже, когда волны принудительных госэвакуаций под крылом черных воронов окончательно опустошили петербургские дома. И по другой причине. С начала 30-х, после великого сталинского перелома, в деревнях прочно голодали. В остальном новый главарь был прежнему под стать. Разница была в том, что мы с ним были одногодками, что придавало нашему соперничеству особую остроту. Девчонки шептали, что Вовка Смирнов в меня влюбился, иными словами, прочили на роль дворовой альфа-самки. Замечу, что в этом определении, учитывая наш 12-летний возраст, нет ничего стыдного. Наша осведомленность в сексуальных вопросах была весьма скудной. В рамках тех коротких и ноемких слов, которые пишут на заборах. В общем, если ему в голову и приходили разные фантазии, Вовка держал их при себе. Но думаю, что за этими шепотками и меловой надписью на стене в подворотне «Вовка плюс Ленка равняется любовь» все-таки что-то было, причем с обеих сторон. При мне он плевался особенно лихо. А если свистел, засунув в рот два пальца, то уж как истинный соловей-разбойник. В его присутствии я тоже не плашала, становясь ловчей и красноречивей. Хотя и не я одна. Многие девчонки подпадали под обаяние Вовкиной дворовой власти. И, несмотря на его невзрачную внешность, даже находили красивым. Как бы то ни было, теннисный проигрыш Вовка мне великодушно простил. Тем более, что на другой день сумел отыграться. Так мы и жили, то цапаясь, то мирясь. До того дня, когда, выйдя во двор, я застала Вовку, как обычно, в окружении многочисленных шавок подлипал, терзающим Борьку Каца, нашего дворового жиденка. Кроме дремучего бытового антисемитизма, свойственного советским людям, вопреки идеологической параше о дружбе народов, свою роль здесь играло и то, что до 12 лет Борьку всюду водила бабушка, и, конечно, его не выпускали гулять во двор. То есть дело не только в крови. О том, что я половинка во дворе, естественно, знали, но, несмотря на это, считали своей. Возможно, в моем случае работал основополагающий нацистский принцип, по которому половинка правильной крови осиливает любую чужую. Мои же представления о национальном вопросе сложились не во дворе и даже не дома. О папиной еврейской судьбе в семье не говорили. Во всяком случае, при детях, хотя, но это выяснится много позже, обоим родителям было что порассказать, а именно в школе, причем помимо пионервожатых учителей. Кажется, в классе в третьем, я сама этой истории не помню, через много лет, когда пришлось к слову, ее напомнила мне моя школьная подруга Ирка Эйгис, уже лет 30 живущая в Израиле. Один из наших мальчишек позволил себе какое-то антисемитское замечание. Дальше привожу цитату из Иркиного рассказа. Я испугалась, даже съежилась. Ты сидела за партой и что-то писала, а потом подняла голову, отложила ручку и совершенно спокойно спросила: «Вот интересно, с кого бы ты, дурак, списывал, если б не было евреев?» Но одно дело школа, а другое двор. Бедный Борька Кац стоял у стенки. Вовка расстреливал его резиновым мечом. И хотя в цель намеренно не попадал, мяч отскакивал гулко, но Борька все равно всякий раз вздрагивал и закрывал голову руками. Я стояла и думала. Не выпускали, и нехрен было начинать. Такому в нашем дворе не выжить, как комнатные собачки среди бездомных псов. Рано или поздно все равно порвут. Заметив, что я подошла, Вовка перекинул мяч мне. Не с тем, чтобы повязать кровью, до Достоевских максим наша дворовая стая никак не дотягивала. Скорее, как самец, бросающий приглянувшийся самке лакомый кусок. Этим куском, я не задумываясь, пульнула в Борьку. Тоже мимо, не имею в виду попасть. В сущности, из этой этической коллизии было два хороших выхода. Первый. Борька соберется с силами и всех нахрен пошлет, тогда, может быть, посмеяться и перейти к другим развлечениям. И второй. Дворовый стая наскучит. Борька был третий. Самый плохой. Сел на асфальт и заплакал. Сказать по правде, мы даже растерялись. Шавки и те перестали смеяться. Но это была не мирная тишина. Что-то тяжкое назревало в воздухе, требуя немедленного выхода. Развязки, разрядки. Все смотрели на Вовку, ожидая его решения. Его дворовая легитимность, которую никто, включая меня, никогда не ставил под сомнение, позволяла сделать что угодно. Подойти и пнуть Каца ногой, тогда остальные подскочили бы и запинали. Или нассать Борьке на голову, не говоря уж о том, чтобы плюнуть его жидовскую морду. Но, видимо, Вовка тоже растерялся, дал слабину. Еще не приняв окончательного решения, как поступить с хнычущей жертвой, он поднял с земли мяч, прицелился, на этот раз по-настоящему, это видели все, пульнул, но не попал. На дворовом языке это называется «промазал». В то же мгновение все забыли про Борьку, теперь все смотрели на меня, а я на Борьку. Меня поразил его взгляд. Жертва признавала право сильного, в какой-то мере даже восхищалась этим его правом. В Борькин взгляд я и целила, когда подняла с земли мяч, примерилась, в отличие от Вовки, и не промазала. Борька вскрикнул и снова затих. Казалось бы, инцидент исчерпан. Можно вернуться к вышибалам или классикам. Из пни Вовкина слабина, о которой все помнили, что вводило конфликт на новый виток. Кто здесь главный? Этот вопрос стал ребром. Отвечая на него, я повернулась к Вовке и, употребив значительную часть арсенала правильных выражений, сообщила, что я думаю о его косом глазе и прочих важных дворовых достоинствах. Теперь по всем понятиям настал Вовкин черед. Он должен был мне ответить, ведь на кону стоял не Борька, а дворовая корона. Минута промедления, и она сползла бы с его маленькой редковолосой головенки, явив двору и миру не альфа-самца местного разлива, а мелкое убогое существо, похожее на хорька. «А ты, сучка!» Я помню мутно-красную волну ярости, ударившую мне в голову. А еще помню, как присела, очень медленно, не сводя глаз с Вовки, будто он не человек, а собака, начала шарить по земле. Не представляю, откуда там взялась суковатая палка, но она легла мне в руку, как кусок купчинской арматуры, которой можно отбивать вар. Не будь Вовка альфа-самцом, он мог бы убежать. Тогда все как-нибудь обошлось бы. В конце концов, двор еще не зона. Но он стоял и смотрел, как я замахиваюсь палкой, хотя этого я не помню. Помню только кровь, капающую на асфальт, и Вовкины скрюченные пальцы, которыми он вцепился в челюсть, выбитую моим дурным ударом. Потом его родители приходили к моим. Меня, ясное дело, наказали. В районном травмопункте Вовкину челюсть вправили обратно, даже ссадина вскоре зажила. Наверняка он затаил на меня злобу, строил план на будущей страшной мести, хотя весь двор понимал, никакая месть тут не поможет. Его блестящая дворовая карьера рассыпалась в прах. Но это все было после моей победы, плодами которой я не воспользовалась, впервые в жизни почувствовав полное отчуждение от себя самой, то, что подняла с земли палку. Нет, этими взрослыми словами я тогда не думала. Но с тех пор выходила во двор от случая к случаю и в прежние игры не играла. А еще через год в моей школе начался шекспировский театр и «Любовь», наша дружная компания Исики Пастернак и Ахматовой, и «Иисус Христос Суперстар», и «Битлз», и «Ди Пепл» с их фантастическим барабанщиком, и «Ромео и Джульетта», «Дзефирелли», и «Нино Рота» с его пронзающей душу. Пылает юноша огнем, желание девы скрыто льдом, все чередом, все чередом. И совсем пропащий Андрей Рублев, и остальное, включая Акиру Куросаву с его Рассимоном, а потом Галич и Солженицын. Короче, все то, что про себя я называю продолжением царской жизни на театральной площади или моей подлинной жизнью, от траектории которой я бы, наверное, отклонилась, если бы моя семья навсегда осталась в Купчино. Года через 4 той же стороной я узнала, что после 8 класса Вовка поступил в военное училище или что-то в этом духе. Короче, стал бравым советским офицером. Ведь если отбросить все дворовые заморочки, в сущности он был неплохим парнем, ловким, спортивным, наверное, по-своему добрым. Просто не приходило в голову, что за слово, за всего одно слово, самое обыкновенное, любовь, кого ниток не подтвердит, можно получить ответ. Причем не словом, а делом, тем более от девчонки. Что касается иных цивилизационных новостей, это до революции, как говорила моя прабабушка, офицеры были белой косточкой. В мое время в армию и прочие силовые структуры шли те, кто не знал иной, не дворовой жизни. Впрочем, во мне она тоже осталась. Может быть, поэтому я считаю своей исторической родиной не царскую театральную площадь, а, как ни прискорбно в этом сознаваться, улицу Союза Связи, в наши дни переименованную в Почтамскую. С тех пор мартиролог моих бывших адресов существенно вырос, но время от времени, оказываясь среди этих домов, я знаю, здесь все мне подстать. И темные подворотни, где мы играли в вышибалы, мое советское детство, из которого я вырвалась ценой чужой крови, и сами дома довольно обшарпанные, во всяком случае совсем не парадные, рядом с которым я всегда чувствую тоску сродни той, что одолевает человека, живущего в эвакуации. Я понимаю, что, унося отсюда ноги, спасаясь от самого худшего, все-таки иду и думаю, хорошо бы снова сюда переехать. Конечно, уже не в коммуналку, а в просторную отдельную квартиру не выше четвертого этажа, с высокими окнами и потолками, а хороший паркет, ну, бог с ним, паркет можно и переложить. В сущности, не такая уж и трудная задача. Продать свою нынешнюю квартиру тоже в старом районе, только по другую сторону Невы, на правом берегу, неподалеку огромный парк. Если открыть окно, можно расслышать детские крики. Дети не гуляют во дворах. В глазах покупателей это бесспорный плюс. Миновав здание почтамта, я замедляю шаги, ведь это и мой дом. Кто сказал, что я должна оставить его Вовкиным потомкам? Разве история моей семьи не знает примеров временных эвакуаций, откуда рано или поздно возвращаются? В России ни от чего нельзя зарекаться. Ни от плохого, ни от хорошего. Елена Чижова, прозаик, переводчик, эссеист, автор 9 романов. Роман «Время женщин» 2009 год удостоен премии «Русский букер». В 2017 году вышел роман «Китаист».